Пусть чудо совершит. Да надо бы. Только не знаю, согласится ли. Все-таки римляне. Попросить, что ли, наших старейшин? Пусть с ним поговорят. Ты же им синагогу построил, в конце концов. Ну да. Эй, что это? Прости, господин, ты часом не знаешь, где все соберутся. В старом зале или в новом? Вроде бы шли к первосвященнику. Значит, там. Очень может быть. Это же так, встреча. Спасибо тебе, господин. Ах ты, далеко идти, да. Опоздаем. А пойдем через двор храма. А, хорошо, пойдем. Надеюсь, все согласятся, что этому надо положить конец. Согласны. Не будем спорить о том, творит ли он чудеса. Возможно, он шарлатан. Возможно. Но возможно, он чародей. Дело не в этом. Дело в том, что он внушил глупым людям, что он мессия. Они могут восстать. Рим примет меры. Нужны ли нам вспышки фанатизма? Господин первосвященник, я решительно протестую против последней фразы уважаемого оратора. Не намекает ли он на партию зелотов, которой я принадлежу? Священное рвение? Священно? А потом хорошенький довод. Не дразнить язычников. Да, я против Иисуса Бар-Иосифа, но по той простой причине, что он оскорбляет духовных вождей, открыто искажает закон, водится с римлянами, с самаритянами. Что там с презренными мытарями, которые сосут наш избранный народ, чтобы угодить Риму? Правильно говорит. Царство восстанавливает он и не собирается. Он говорит, что оно пришло. Но как? В каком-то туманном, мистическом смысле? Нет, господа. Он проповедует себя, свою драгоценную персону. Если он что и устанавливает, то только новый культ. Хотите, чтобы Иисусу посвящали храмы? Чем божественный плотник хуже божественного кесаря? Мало вам костюм в природе великом? Позвольте, господин Каиафа! Что же это такое? Он оскорбил царский дом. Ирод Великий никогда не допускал в Иудее идолопоклонства. А как насчет Сирии? Если сирийские язычники возводили храмы в его честь... Это, в конце концов, их дело. Да, верно. А мы своими распрями ослабили его власть, и Рим абсолютно поработил нас. Единственный шанс на освобождение – верность династии! Все эти расколы только вредят стране. Мы пойдем к победе не под знаменами какого-то галилейского плотника, а под знаменами... Иродова дома! Да. А по слову пророка, мессия родится в доме Давидовом. Ирод вообще эдомитянин. Он самовольно взял власть. Если верить Иисусу, он из Давидова дома. Мы отвлекаемся, господа. Никто не предлагал поддерживать Иисуса. Задача наша в другом. Как от него избавиться, не вызывая беспорядков, которые, в свою очередь, вызовут вмешательство Рима. Пилату совершенно безразлично, что оскорбляет нашу веру. Вот если бы запахло оскорблением императора... Неужели мы дошли до этого? Что? Да. Старейшины Иерусалима. Говорит первосвященник, тише! Насколько я понял, вы хотите натравить друг на друга. Иисуса и римлян. Другими словами, чтобы римляне все сделали за нас. Весьма дипломатично. Итак. Итак, мы попытаемся втянуть его в такой разговор, чтобы он публично предъявил свои претензии, которые можно истолковать как призыв к восстанию. Кроме того, неплохо, если он нарушит какой-нибудь римский закон. Ну, скажем, откажется платить подать. Вы это имели в виду? Господин первосвященник очень точно меня понял. Ну что ж, тогда мы можем... Кажется, Шадрах хочет что-то сказать. Да? Я вот что скажу. Иисус не дурак. Подловить его нелегко. Кроме того, мы не знаем, чего он, собственно, хочет. Людей он и объединил, и разъединил. Словом, мессия он или кто, но противник серьезный. Именно, именно. Разрешите? Да. Давай. Хорошо бы поссорить его учеников, а заодно и обеспечить внутреннюю информацию. Разрушим их изнутри. Очень разумно. А конкретнее? Я знаю одного человека, который может принести нам пользу. Раньше он ходил с Иоанном Крестителем, а теперь с Иисусом. Я установил с ним контакт. Он умен, смел и предан Израилю. Так, а что легче, запугать или подкупить? Не так-то все просто. Он тонкий человек. Грубые приемы не пройдут. А вот обмануть себя самого — это да, пожалуй. Вот она, слабость умных людей. Сперва кичатся умом, а потом кривят. Так было и с Адамом. Верно. А честно ли? Никодим, что ты говоришь? Пусть... Слабый падает в яму, которую сам выкопал. Насколько я понял, вы согласны, чтобы Зелот Варух вступил в переговоры с этим... А как, кстати, его имя? Иуда Искариот. Ага. С Иудой Искариотом. Да, ох, Варух. Придумал, как хитрая воровка, а? Тогда он позвал учеников и отобрал 12, чтобы всегда были с ним, и назвал их посланцами, апостолами. Вот они, Симон Бар-Иона, и брат его Андрей, Иоанн и Иаков, сыновья Зеведеевы, Филипп и Нафанаил, Иаков и Иуда, сыновья Алфеевы, Симон Канонит и Фома, Матфей Мытарь и, наконец, другой Иуда, который предал его. И он учил, говоря: «Не думайте, что я пришел разрушить закон. Нет, я хочу показать, как его исполнить. Закон говорит: не убей, и велит наказывать убийцу. А я говорю: ненависть – путь к убийству. Когда вы ненавидите человека, вы убиваете его в своем сердце. Закон говорит: если поклялся, держись. А я скажу: думай правду, говори правду, и тебе не придется оскорблять Бога клятвами. Закон говорит: мсти, но мсти в меру, око за око, зуб за зуб, не больше. А я говорю, не мсти. Если кто-то ударит тебя, не сопротивляйся. Если кто-то тебя обижает, будь с ним добр. Если кто-то чего-то требует, дай ему больше. Угаси горечь в его сердце. Закон говорит, люби друзей, ненавидь врагов. А я говорю, это каждый может. Оставь, не торгуйся. Люби врагов. Делай им добро, оттолкнут, молись за них. Смотри, Отец наш на небе посылает дождь всем, и плохим, и хорошим. Веди себя с каждым так, как бы ты хотел, чтобы он вел себя с тобой. Тогда ты исполнишь закон и учение пророков. Да, никакого смысла в законе нет. Эй! Говори, говори! Учи нас! Учитель! Учитель! Говори! Нет смысла называть меня учителем, если не делаешь то, чему я учу. Многие придут ко мне, крича: «Господин, господин мой, во имя тебя мы учили, лечили, делали то, делали это». А я отвечу: «Уходите, я вас не знаю, вы не были в царстве. Тот, кто слушает и делает, мудрый человек, построивший дом на скале. Дождь, ветер, вода не могут его разрушить, что там пошатнуть? Тот, кто только слушает, глупый человек, построивший дом на песке. Пошел дождь, подул ветер, хлынули волны и смыли его, он обрушился». Спасибо, учитель, что предупредил. Попробуем строить на скале. Скажешь ты еще что-нибудь? Нет. Мы пойдем в Капернаум. На сегодня все, добрые люди. Идите домой, Иисус поговорит с вами завтра. Нет, я никогда такого не слышу. Да, это вам не книжники. У них всегда Исаия сказал, или там Моисей, да, да, а он прямо я и все. А что он имел в виду? Вот это придут ко мне. Да, придут ко мне. Как будто он Бог всемогущий. Вот именно, он объясняет, какой смысл в законе. А ну что закон? А если бы мы не грешили, нам бы не нужен был закон. Правильно. Ходит со всяким отребьем. И это святой человек. Вот Иоанн по гостям не бегал. Он-то ел акрит. Иоанн? Да. Да он не в себе. В жизни такого не слышал. Надо бы опять прийти. Да. Учитель, к тебе пришли от старейшин из Капернаума. Что-то у них случилось. Тут Рави и Соломон, помнишь? Но на свадьбе. Конечно, помню. Чем могу служить тебе, Рави? Благослови тебя Бог, Иисус Бар-Иосиф. Мы пришли просить за нашего друга Прокла. Он римский сотник. У него болен слуга. Прекрасный человек, прекрасный. Ты бы не пошел, не наложил руки. На язычника, на римского сотника. Да ты с ума сошел, они враги Израилю. Симон, Симон, разве ты не слушал меня? Я только что говорил, люби врагов. Ты Прокл не враг. Он язычник, это верно. Но мы с ним очень дружим. Он же построил нам синагогу. А по слуге так горюет, так к нему привязан. Я пойду и посмотрю. Правда? Ой, ой, ой, спасибо тебе. Ты слышишь, Прокл, Иисус пойдет и посмотрит. Ай-яй-яй, это тут недалеко. Это, ну, это и совсем недалеко. Минутку, минутку. Я очень благодарен старейшинам и тебе. Но зачем ходить? Мы, римляне, понимаем, что такое пророк. Он святой человек. Ему нельзя касаться нечистого. Мы для тебя нечисты. Потом у меня там... Ну, тебе не понравится император, боги, то есть статуи. Тебе нельзя ко мне идти. Да я и не прошу. Чего же ты просишь? Разве ты не хочешь, чтобы слуга выздоровел? Хочу. Хочу. Как не хотеть? Я о другом. Скажи, и он встанет. Почему ты так думаешь? Я Я тебя вижу. Власть не скроешь. Всю жизнь я воевал. Я подчиняюсь старшим, мне подчиняются младшие. Я скажу солдату, иди туда, и он идет. Скажу, сделай то-то, и он делает. Когда ты прикажешь, все будет по-твоему. Это уж я точно знаю. Слышите? Нет, вы слышите? Я еще не видел такой веры, хотя исходил весь Израиль. Многие придут с востока и запада в царство нашего отца. К Аврааму, Исааку, Иакову. А законных наследников вышвырнут во тьму. И будет там плач и скрежет зубов. Иди к себе, сотник. Все будет по твоей вере. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, господин. Учитель, те, кто пришли со мной от крестителя, идут обратно. Ты ему ничего не передашь? Передам. Они здесь? Да, учитель, вот они. Что он велел спросить? Тот ли ты, о ком говорили пророки, или искать другого? Тот. Идите и скажите, что вы видели исполненные пророчества. Слепые видят, хромые ходят, глухие слышат, прокаженные очищаются, мертвые встают. Да, это чудеса. И нищие слышат весть о царстве. Не забудьте. Может быть, это еще чудесней? Да, может быть. Счастлив тот, кто не усомнился во мне. Мы передадим твой ответ. До свидания, Иисус Бар-Иосиф. Да, мы передадим ответ. До свидания. До свидания. А вы слушайте меня. Они ушли к Иоанну Крестителю. Сейчас вы ходите за мной, а недавно ходили за ним. Вы его не забыли? Вам было страшно, когда Ирод посадил его в тюрьму? Чего же вы ждали от Иоанна? Что думали увидеть? Тростник под ветром чужих мнений? Иоанн таким не был. Человека в роскошных одеждах? Чтобы увидеть, таких людей идут во дворец. Пророка? Вот это верно. Пророка и Божьего посланца. Я говорю вам и повторяю, что из всех людей, какие были, нет большего, чем он. Но самый меньший из тех, кто входит в царство, больше него. Все пророки и весь закон указывали на него. С тех пор, как он пришел, царство небесное здесь. Оно среди вас, оно ваше, и смелые берут его приступом. Самый важный час вашей жизни, а вы что вы делаете? Вы как глупые дети, на вас не угодишь. Иоанн не ел, не пил, и вы называли его безумным. Сын человеческий ест и пьет, как все, и вы говорите, он обжора и пьяница, да еще водится со всяким отребьем. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Если бы такие дела творились в Тире и Сидоне, они бы давно покаялись. И тебе горе, Капернаум. Если бы мерзкий Содом видел то, что ты видишь, Богу не пришлось бы его разрушать. И он будет милостивее в день суда к Тиру, Сидону и Содому, чем к вам. Что же нам делать? Что же нам делать? Скажи, чтобы спастись! Придите ко мне, и я дам вам покой. Возьмите на себя мое иго. Научитесь от меня кротости и смирения, тогда вы успокоитесь. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Когда царь Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады плясала перед ним, и он ее похвалил и обещал дать все, чего она только захочет. Она спросила мать, и та сказала: «Проси голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, но клятва – это клятва. И он велел обезглавить Иоанна в темнице. Вы слушали четвертую пьесу Дороти Сайерс «Наследники царства» из цикла «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова, Евгений Ситников, Алексей Ворошилов, Дмитрий Трухан. Действующие лица и исполнители: Иисус, Борис Романов, Филипп, Григорий Баранов, Андрей, Александр Поляков, Симон, Петр, Сергей Кутасов, Иаков, Олег Заболотный, Иоанн, Павел Бердичевский, Матфей, Александр Быков, Иуда Искариот, Константин Игнатиков, Прокл, римский сотник, Рогволд Суховерка, Сосий, старый воин, его друг, Алексей Кузнецов, хозяин гостиницы Николай Грунин, Ворух, зелот, Николай Шалатовский, Шадрах, второй старейшина, Александр Леньков, Соломон, Борис Иванов. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Спектакль записан в 1998 году на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение». Продюсер Эдуард Бутенко.